Глава 16. Шли они молча, но недолго. Шати вдруг остановилась и побледнела. «Боже!» — воскликнула она. Стэн сразу насторожился. Начал водить излучателем во все стороны. «Увидела что-то? Где?» Тихо и напряженно спросил он. Шати отрицательно покачала головой. «Нет, ничего. Стэн, я тут подумала, а что, если они запустят Клод Рекер? Ты представляешь, что будет?» Стэн нахмурился и невольно втянул голову в плечи. Он хорошо себе представлял, что будет, если здесь появится Клод Рекер. Он перероет всю планету на глубину 100 метров и обязательно их найдет. Шансов спастись практически нет. «Может, не пришлют», — угрюмо ответил он. «Чего им его присылать? Это дорогое удовольствие. Пошли. Так мы до вечера никуда не дойдем». Шатти не двигалась. «Ну, что там еще придумала?» Стэн недовольно посмотрел на нее. Шатти с ужасом посмотрела на него. «А если они сбросят смарт-платформу?» Стэн, услышав про смарт-платформу, вздрогнул, зачем-то оглянулся. «Ты еще скажи, что они загрузят смарт-платформу дирайдерами последней модели. Ну, чтоб нам совсем уж было не скучно». «Боже, хоть бы этого не случилось!» Шатти побледнела еще больше. «Конечно. Лучше, чтобы их здесь не было». Стэн зло сплюнул. «Ты знаешь, что будет, если здесь появятся ди-райдеры?» «Нет. Но я знаю, что они очень страшные, особенно боевые. А я тебе скажу, что будет». Стэн еще раз сплюнул. «Они перероют всю планету на глубину в 1 километр, разберут нас на молекулы, перепишут код и сделают из нас бета-синтимодов. Мы даже не будем знать, кем мы были раньше. Нам даже гемоды не помогут вернуться в свое прежнее состояние. Ты это хотела сказать?» Шати испуганно смотрела на него. «Но я не думаю, что я настолько важная персона, чтобы сюда все это направлять. Может, здесь кто-то решает какие-то свои задачи, а мы просто встали у них на пути. Вот и столкнулись с капсулами и синтимодами. Надо свалить подальше и заниматься своими делами. Может, они и забудут о нас». «Они это кто?» — спросила Шатти. Стэн пожал плечами. «Откуда я знаю, кто?» «Это я, в общем, так их называю. Может, те, кто прилетел за охотником. Мало кто тут шляется. Здесь корабли падают каждый день. Почти. Ладно, пошли. Не отставай». Шли они недолго. Минут через 20 возле сломанного дерева они увидели еще одну капсулу. «Стэн, смотри, капсула!» — тихо проговорила Шатти. «Откуда она здесь?» «Оттуда, что и остальные!» — недовольно проворчал Стэн. «Аденара, наверное. А ну, посмотри!» Шатти побежала вперед, остановилась возле капсулы и заглянула внутрь. До Стэна донесся ее удивленный возглас. «Стэн, ты не поверишь! Здесь Аденара!» Стэн невольно вздрогнул. «Ты что, серьезно?» Он заторопился к капсуле. «Сам посмотри, я начинаю ее бояться». Стэн остановился рядом с Шатти, посмотрел на капсулу. Внутри лежала Аденара. Она спала. Стэн почувствовал сильное раздражение. Аденара начинала его бесить. Преследует, словно тень. «Она точно не человек», — уверенно сказала Шатти. «Может, та первая и была человеком, но не это. Что она здесь делает? Ее что, потеряли? Случайно сбросили?» Стэн фыркнул. «Капсулы сами по себе не срабатывают. Что-то здесь не то». Стэн присмотрелся. Крышка капсулы была на несколько миллиметров открыта. Это тоже было странно. «Смотри, крышка немного открыта», — проговорил он, показывая ногой. «Да, ты прав. Может, начался процесс активации? Может, она сейчас придет в себя?» «Лучше не надо. С меня хватит одного психованного синтимода». «Стэн, ты это не знаешь наверняка. Это только твое предположение», — возразила Шатти. «Мы должны ей помочь». «Конечно, поможем. Вот прямо сейчас и начнем помогать», — ответил Стэн голосом, который не обещал ничего доброго. Он наклонился, открыл крышку капсулы, поднял на руки Аденару и отнес на несколько метров от капсулы. Затем положил на землю, достал бластер и выстрелил ей в голову. Шатти не успела даже ничего сказать или предпринять. Она с ужасом смотрела, как горит голова Аденары. Она уловила запах горелой плоти, одежды и еще чего-то. Аденара горела прямо у них на глазах. Зрелище было страшное и отвратительное. Шатти невольно попятилась, споткнулась, упала на спину, потом быстро села. Она была настолько шокирована происходящим, что продолжала неподвижно сидеть с широко открытыми глазами. О том, что ее может что-то укусить, она даже не думала. Настолько она была потрясена происходящим. Стэн выстрелил еще раз. Верхняя часть тела Денара превратилась в пепел с пятнами жира, смешанного с оплавленной землей. «Даже не дернулась!» — глухим голосом заметил Стэн. «Интересно!» — он повернулся к Шатти. «Ты чего сидишь? Жить надоело?» Шатти испуганно посмотрела на него, потом медленно поднялась. «Стэн, ты убил!» «Синте мода!» — хмуро закончил за нее Стэн. «Только не начинай про права, про жалость и остальное. У нее память предыдущей Аденары. Не знаю, сколько их тут еще, но она вела себя точно так же, как ее копия. У меня нет желания все время остерегаться нападения Синтимода». «Ты даже не знаешь, кто она на самом деле!» — воскликнула Шатти. Стэн со злостью посмотрел на нее. «С таким подходом я не знаю даже, кто ты на самом деле!» Он пристально посмотрел на Шатти. Она смутилась и почему-то покраснела. «Вот и я о том же!» — немного смягчившись, добавил Стэн. «Зато у нас теперь есть капсула. Полетим на ней. Не придется идти пешком. Ты же хотела лететь на капсуле, помнишь?» «Хотела». Шатти утвердительно кивнула. Она старалась не смотреть на останки Аденары, но ее удивило, что охотник не проявил к ней никакого интереса. Прежнюю Аденару он не только разорвал на куски, но и нашел внутри микрокапсулу мысли-канала и накопитель информации. Стэн догадался, о чем она думает. «Значит, она чистая, ничего нет», — сказал он. «Давай грузиться. Зря только время теряем». Шатти вдруг обратила внимание на темный предмет, край которого выглядывал из кустов. «Стэн, смотри, что это?» — она показала рукой. «Где?» «А, вижу. Сейчас посмотрим». Лезть в кусты Стэн не собирался. «Охотник, достать! Что там?» — распорядился он. Охотник телепатическим полем смял кусты и притянул темный бокс размером с полметра. Он был полуоткрыт. «Ха!» — довольным тоном воскликнул Стэн, когда увидел, что находится внутри. «Оружие! Целый арсенал! И не какое-то старье, а новые модели!» Он присел и открыл крышку. Глаза его радостно заблестели. Он начал с любовью перебирать оружие. Даже вдыхал запах и что-то бормотал себе под нос. В его глазах шансы на спасение с этой находкой существенно увеличились. «А что там?» — спросила Шатти. «Ты знаком с этим оружием? Умеешь обращаться?» Стэн презрительно фыркнул. «Он все умел. А чего не умел, тому научится». «Новые пушки, вот смотри!» И он начал перечислять. «Бластшоты, тиггеры, иглоколы, кипы, короткоствольные импульсные пистолеты. Мысли-блокеры, блокираторы мыслей». Стэн взял один, повертел перед глазами. «Там много всего!» — воскликнула Шатти. «Откуда все это?» Стэн пожал плечами. «Какая разница? Мы нашли, значит, наше». «Стэн, а это что?» — спросила Шатти, показывая пальцем на незнакомые ей предметы. «Это?» — Стэн присмотрелся. «А, ну, это кодеры. Рядом плазмоточеры, плазмотоки, лазеры, даккеры и тишокеры», — довольным тоном закончил он перечислять найденный арсенал. Стэн вдруг нахмурился. «Что?» — насторожилась Шатти. «Ты что-то увидел?» Она начала осматриваться по сторонам. Честно говоря, Шатти боялась только бритв. Остальные животные и растения хоть и пугали, но намного меньше. Даже шипы, которые превратили Кенни в подушечку для иголок. «Смотрю, что только бласт-шоты и мыслеблокеры активированы. А остальное оружие закодировано на чьи-то мысленные импульсы». «А Денары?» — спросила Шатти. «Если б ты ее не...» «Не начинай!» Стэн не дал ей договорить. «Она опасная, и неизвестно, кому принадлежит, и что здесь делала. Думаю, мы встретим еще не одну Аденару», — добавил он. Шатти молчала. Она думала о судьбе Кенни, но не решилась спрашивать о ней Стэна. Он все равно не знает, а его предположения ее мало интересовали. «Грузимся», — помолчав, сказал Стэн. «Бери все, что нужно, и летим». Они молча заняли места на крышке капсулы, и она поднялась в воздух. Шатти невольно улыбнулась. Ее настроение сразу улучшилось. Все-таки передвигаться на этой планете по воздуху намного удобнее и безопаснее, чем по Земле. «Летим?» Стэн снова заметно воспрянул духом. «Охотник, ты где?» «А, сбоку. Держись, не свались». «Летим!» — сказала Шатти и еще раз посмотрела на мертвую Адынару. Она поежилась и невольно прижалась к спине Стэна. Он ничего не сказал, только повел плечом. «Да, летим», — тихо повторила Шатти. «Да что ты там бормочешь? Неудобно тебе, что ли?» Стэн немного повернул к ней голову. «Нет, все хорошо, Стэн, летим». «А, понятно. Ты там поглядывай по сторонам. Система защиты активирована, но кто знает, какие еще твари и растения здесь водятся». «Я смотрю, Стэн, смотрю», — заверила его Шатти. «Мы лесом полетим или над деревьями?» — спросила она. «Над деревьями. Лесом мы не пробьемся». «Я тоже так думаю». Капсула бесшумно поднялась над деревьями и полетела на юг. Туда, где, как предполагал Стэн, находился грузовой флайграф с корабля, на котором путешествовала Шатти. Он рассчитывал, что система обнаружения капсулы не пропустит такой крупный объект и даст знать, когда они к нему подлетят. Если все пойдет по плану, то скоро они смогут найти космический корабль.